Представление двух стадий нутара-йога-тантры в виде пяти путей. Способ представления двух стадий нутара-йога-тантры в виде пяти путей с точки зрения их сущности выглядит следующим образом. После того, как сантана-йогина прошла подготовку с помощью общих путей, порождается особая бодхичитта, связанная с нутара-йогой. С этого момента и вплоть до реализации стадии завершения дзогрима все пути являются особыми путями накопления нутара-тантры. Путь подготовки нутара-тантры содержит все пути от такой реализации дзогрима до достижения прямого ясного света четвертого уровня. Но тот же прямой ясный свет четвертого уровня является одновременно и путем видения анутара-йога-тантры и ее первой ступенью. Путь созерцания анутара-тантры содержит все пути от юга-натхи обучения до юга-натхи вне обучения. На этой ступени представлены остальные 9 ступеней. Юга-натха вне обучения – это путь вне обучения анутара-тантры, который соответствует ступени вездесущий свет, описаны в качестве 11 ступени парамита-яны, а также ступень ваджрадхары – 13 ступень анутара-тантры. С точки зрения их природы, две стадии анутара-йога-тантры подразделяются на 5 ступеней. Чтобы встать на любой из особых путей, любой тантры класса анутара-йоги, необходимо сначала завершить общие, например, 3 главных пути. Теперь, что касается путей самой анутара-йоги, путь накопления продолжается от зарождения бодхичитты в контексте анутара-йога-тантры до полной реализации стадии завершения. Путь подготовки анутара-йога-тантры продолжается от реализации стадии завершения до обретения прямого ясного света четвертого уровня. Прямой ясный свет четвертого уровня – это путь видения и первая ступень анутара-йога-тантры. Согласно парамита-яне, с момента вступления в эту колесницу и вплоть до достижения пути видения, йогин познает 4 благородные истины только лишь посредством их символического образа. Но на пути видения он уже постигает шуньяту прямо. Это касается и прямого ясного света четвертого уровня дзогрима. Путь созерцания нутара-йога-тантры продолжается от состояния юга-натхи обучения до реализации состояния юга-натхи вне обучения. Он включает в себя остальные 9 ступеней. Парамита-яна тоже подразделяет путь созерцания на 9 ступеней. 3 по 3. А именно, малую, среднюю и большую, которые затем еще раз делятся на малую, среднюю и большую. Получаются, например, малая, малая, средняя, малый или большая, малые ступени. Каждый из этих уровней индивидуально подбирает конкретное противоядие для конкретного препятствия к знанию. Каждый уровень отвечает за свою собственную часть объекта устранения, а также имеет 2 аспекта – непрерывный и освобожденный. Состояние юга-натхи вне обучения – это путь вне обучения нутара-йога-тантры, а также 11-я ступень парамита-яны, именуемая вездесущий свет, и 13-я ступень тантра-яны, которая называется ваджрадхара. Вкратце, вся стадия зарождения целиком представляет особый путь накопления. Представляет собой путь накопления, а стадия завершения включает в себя 3 пути – путь подготовки, видения и созерцания. Получается, что вся стадия зарождения – это путь накопления нутара-йога-тантры, а стадия завершения содержит остальные пути, то есть подготовки, видения и созерцания. Стадия зарождения тоже делится на уровни, но все они включены в 3 типа самадхи. Самадхи начального сияния, самадхи победоносного владыки мандалы и самадхи высших деяний. Самадхи начального слияния называется так, потому что его кульминацией является соединение главной пары божеств мандалы и абьюм, которая символизирует нераздельное слияние метода и мудрости и предшествует порождению божеств окружения. Эта самадхи продолжается от начала садханы Гухи Самаджи до момента соединения с Видией. Самадхи победоносного владыки мандалы называется так потому, что представляет собой полный разворот мандалы от полного порождения божеств мандалы из бодхичитты, главного Идама и Абьюм, до вывода их на предписанные им позиции. Такое созерцание начинается с соединения с Видией, во время которого опоры и опирающиеся, то есть мандалы и ее обитатели, сначала порождаются в лотосе Юма, а затем поочередно вытягиваются из ее лотоса и излучаются из сердца Яба. После выполнения ими общих и особых деяний на благо живых существ, они помещаются на соответствующие троны внешней мандалы. Этот процесс продолжается до начала созерцания тонкого керима. Самадхи высших деяний мандалы называется так, потому что все многочисленные действия созерцания, начиная с тонкого бинду, рассматриваются как деяния тела, речи и ума Будды. Все это изложено в соответствии с традицией Арьяна Гарджуны. Как уже было сказано, различные уровни дзугрима образуют остальные три пути. На пути подготовки йогины познают шуниту посредством ее символического образа. На пути видения они познают шуниту напрямую. А на пути созерцания они все больше и больше углубляют свой опыт прямого познания шуниты, пока не достигнут полного пробуждения.